Нет, ты разбей эти гадкие клетки, где на потеху двуногих ребят наши родные мохнатые детки словно в тюрьме за решеткой сидят.